искусанными до крови руками. А вдруг она села и, опершись на руку, долго смотрела на полутемное зеркало остановившимся взглядом. Она соскочила на пол и быстро-быстро зашарила в ночном столике возле изголовья. Коробочка здесь. Лена налила воды из графина и один за другим высыпала порошки в стакан. Некоторое время она постояла, раздумывая и дрожа. Порошки распускались в воде. Потом она выпила и снова легла под одеяло. Единственное, что беспокоило ее, это то, что она не знала, всякая ли смерть сопровождается болью. Но боли никакой не было, а только сильно клонила ко сну. «Так это смерть?» — подумала она. Когда Софья Михайловна и Лиза, обеспокоенные ее отсутствием, приехали в город, они застали Лену, вытянувшейся на кровати. Возле валялись нищенская одежда, бумажки из-под порошков и тетрадка, на которой нетвердым почерком было написано: «Не бойтесь, это все равно, как засыпать». Очнулась Лена уже на другой день. Открыв глаза, она увидела заплаканное лицо Софьи Михайловны. Знакомый доктор с бульдожьими сизыми щеками держал Лену за руку. У Лены было такое ощущение, точно она вышла из ничего, из пустоты. В ушах стоял звон. По лицу Софьи Михайловны побежали слезы. Доктор улыбнулся и зашевелил губами. «Он получит за это деньги», — подумала Лена, опуская веки. Через несколько дней ее увезли лечиться на год в Японию. Прибежал Сережа, возбужденно размахивая газетной листовкой. «Царя сверзили», — сказал он. «Очень интересно». Пальцы и щека его были в типографской краске. Листовку он получил первой в городе, прямо из-под машины, от своего товарища типографского ученика. Известие было встречено геймерами с осторожностью. А на другой день все члены семьи украсились красными бантами и лентами, и по разговорам получалось так, что геймеры всю жизнь только и мечтали об этом, и даже где-то что-то говорили и делали. Огромные толпы со знаменами и пением вывалили на улицы. Каждый день возникали новые учреждения, общества, комитеты. Все геймеры, вплоть до Адочки, состояли в каких-нибудь комитетах. Старого геймера избрали товарищем председателя городской думы, и его теперь почти не видели дома. Таточка, по-прежнему решительно ничего не делавший, занял видный пост в комитете общественной безопасности и ходил с красной повязкой на рукаве. Сережа почти перестал ходить к геймерам. С удивлением Лена узнавала от других, что он тоже состоит в каких-то комитетах, где-то выступает и командует чуть ли не половиной гимназии. Новое почувствовалось и в прислуге. Она по-прежнему слушалась и побаивалась господ, но в кухне теперь только и говорили о царе, о войне, о земле. Кроме старого лакея, похожего на Достоевского, все украдкой бегали на митинги, манифестации. Неожиданно наиболее усердной в таких делах оказалась Даша. В разговоре Она употребляла незнакомые иностранные слова –